Глава 4. Эти слова ударили меня словно пощечина, наотмашь без предупреждения. Я физически ощутила боль от каждого произнесенного слова. Наша борьба за ребенка, месяцы надежд и разочарований, бесконечные тесты на овуляцию, высчитывание благоприятных дней, слезы после очередного отрицательного теста, когда я запиралась в ванной, чтобы он не слышал моих рыданий и беззвучно кричала в полотенце. Все это он только что превратил в обвинение, в мою несостоятельность, в мой окончательный провал как женщины и жены. Эти слова больше, чем что-либо другое, показали, кто он на самом деле. Человек, способный ударить по самому больному, когда ты и так на земле. Но вместе с болью пришло и что-то еще, новое, незнакомое мне чувство. Гнев. Необычное раздражение, которое я так часто подавляла, боясь его реакции, а настоящий чистый гнев. Вдруг вспомнив, как он изменился после свадьбы, как из внимательного, щедрого жениха превратился в скупого, контролирующего мужа, как контролировал все деньги, выдавая мне жалкие крохи на хозяйство и требуя отчета за каждую копейку. Я вспомнила все попытки завести разговор о личных деньгах, о том, что мне некомфортно просить у него на каждую мелочь, которые всегда заканчивались ссорой. «Тебе всего хватает. Зачем тебе деньги? Ты что-то скрываешь?» «Ты сволочь, подонок, жадная, мелочная и...» Не договорила я, чувствуя, как дрожит мой голос от переполнявших меня эмоций. «Ты совсем охренела?» Процедил он сквозь зубы, и я увидела, как желваки заходили на его скулах. Верный признак подступающей ярости. «Я дал тебе все. Это квартира, твоя одежда, еда, которую ты ешь. Все это мои деньги. А что дала мне ты?» «Ничего». «Ну да, конечно», — рявкнула я в ответ, удивляясь собственной смелости, тому, что наконец-то говорю то, что думаю, а не то, что он хочет услышать. «Я отдала тебе себя, но тебе это было не нужно. Тебе нужна была кукла, красивая игрушка, которой можно управлять, которую можно запереть в золотой клетке и хвастаться перед друзьями, которую можно показывать на корпоративах и приемах и которая всегда будет улыбаться по команде». Игорь резко встал, опрокинув стул, и я невольно отступила на шаг, вжимаясь спиной в дверной косяк. Он никогда не поднимал на меня руку. Нет, до этого не доходило. Но сейчас в его глазах плескалось столько ярости, что я испугалась. По-настоящему испугалась, ощутив, как холодок страха пробежал по позвоночнику, заставляя вжимать голову в плечи, как испуганного зверька. И именно этот страх, это внезапное осознание, что я боюсь собственного мужа, окончательно убедило меня. Я должна уйти. Сегодня. Сейчас. «Не смей так со мной разговаривать!» Прошипел он, и его голос, обычно такой мелодичный и уверенный, сейчас звучал, как скрежет металла по стеклу. «Ты никто без меня! Никто! Возвращайся, когда научишься ценить то, что имеешь!» Эти слова, произнесенные с такой убежденностью, когда-то могли бы ранить меня, заставить усомниться в себе, в своей ценности. Но не сегодня. Сегодня они лишь подтвердили, что я была права, уходя от него. Я развернулась и быстро направилась в спальню, двигаясь почти инстинктивно на автопилоте, не чувствуя ног под собой. Сердце колотилось где-то в горле, готовое выпрыгнуть, а руки дрожали так сильно, что я с трудом открыла шкаф, борясь с непослушными пальцами и скользкой ручкой. Начала быстро собирать вещи, хватая первое, что попадалось под руку. Несколько блузок, джинсы, белье, свитер. Раньше я бы никогда не позволила себе такой неорганизованности. Игорь не одобрял. Сейчас это не имело никакого значения. Я не думала о том, что беру. Просто хотела поскорее уйти отсюда, вырваться из этих стен, которые, казалось, сжимались вокруг меня, как клетка. Игорь стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди, наблюдая за мной с выражением холодного презрения. Его присутствие давило, заставляя нервничать еще сильнее, совершать глупые ошибки. Я роняла вещи, путалась в рукавах блузок, не могла найти сумку, чтобы все сложить, хотя точно помнила, что оставила ее в шкафу. «Документы!» — вдруг вспомнила я, ощутив холодный укол паники. «Где мои документы?» «В сейфе, где им и место», — холодно ответил Игорь, и в его голосе прозвучало удовлетворение. «Зачем они тебе?» «Они мои!» Я повернулась к нему, чувствуя, как паника поднимается внутри, разливаясь по телу адреналиновым приливом. «Мне нужно свидетельство о браке!» «Свидетельство о браке?» — усмехнулся Игорь, и его глаза блеснули, как у хищника, заметившего слабость жертвы. «Собралась разводиться?» «Ты подписала брачный контракт, помнишь? В случае развода по твоей инициативе ты не получишь ничего». Я вспомнила тот день, пронзительно солнечный и счастливый, когда легкомысленно опьяненная любовью и свадебными приготовлениями, не читая, подписала какие-то бумаги. Перед нами тогда лежала стопка документов, оформление квартиры, страховка, что-то для банка, и среди них затесался этот контракт, о котором Игорь упомянул вскользь. «Это просто формальность», — сказал тогда Игорь, ласково целуя меня в висок. «Все так делают. Мой адвокат настоял. Прости за эту бюрократию». И я поверила. Как всегда, я поверила каждому его слову. «Мне не нужны твои деньги», — сказала я, и внутри разливалось странное незнакомое чувство. Не обида, не страх, а какая-то пустая решимость. «Мне не нужен ты, мне нужна свобода от тебя, и мои документы — мое право». Игорь рассмеялся. Холодно, неприятно, с нотками того самодовольства, которое я когда-то принимала за уверенность в себе. «Свобода? И куда ты пойдешь? Без работы, без денег, без поддержки. Вернешься в свою клетушку в коммуналке? Будешь побираться у друзей, которых у тебя и нет?» Его слова были как удары хлыста, точные, расчетливые, бьющие по самым уязвимым местам. Но вместо того, чтобы сломить меня, они лишь укрепили мою решимость. Я промолчала. Он был прав, идти мне было некуда. Кроме дешевой гостиницы, где я провела ночь, у меня не было ни крыши над головой, ни плана на будущее. Но оставаться здесь, с человеком, который предал меня, унизил, растоптал все, что между нами было, я тоже не могла. Это было бы медленное самоубийство. «Просто дай мне мои документы», — устало сказала я, внезапно почувствовав, как вся энергия, подпитываемая гневом, иссякла, оставив после себя лишь опустошение. Я вдруг покачнулась, к горлу подступила тошнота, а в глазах замелькали черные точки. Комната внезапно закружилась, и я схватилась за край шкафа, чтобы не упасть, чувствуя, как деревянный торец впивается в ладонь. «Что с тобой?» Голос Игоря прозвучал где-то далеко, словно сквозь вату. В нем промелькнула нотка беспокойства. Настоящего беспокойства, не наигранного. Я даже не успела удивиться этому. Волна тошноты накрыла меня с новой силой, и я, оттолкнув Игоря, стоявшего в дверях, бросилась в ванную, чувствуя, как во рту появляется кислый привкус, предвестник неминуемого. Едва успев склониться над унитазом, я почувствовала, как желудок скручивает спазмом, безжалостным и мучительным. Меня вырвало желчью. Спустя минуту я дрожащей рукой включила воду, чтобы смыть следы своей слабости, и умылась холодной водой, чувствуя, как прохладные струи немного приводят в чувство. «Ты в порядке?» — голос Игоря звучал почти обеспокоенно. «Почти». В нем проскользнула та самая интонация, с которой он когда-то говорил со мной, когда мы только начинали встречаться, когда он еще играл роль заботливого кавалера. Сейчас эта забота казалась фальшивой, как пластиковые цветы. «Да», — тихо ответила я, хотя была максимально далека от «в порядке», и вышла из ванной. Игорь смотрел на меня уже другим взглядом, оценивающим, словно пытаясь разгадать какую-то загадку, увидеть что-то, скрытое от него раньше. Его брови сдвинулись, между ними залегла знакомая складка, признак напряженных размышлений. «Собирай вещи», — неожиданно сказал он тоном, не терпящим возражений. «Едем в больницу». «Зачем?» Я не понимала этой резкой смены настроения, этого перехода от холодной враждебности к подобию заботы. «Мне не нужно в больницу. Просто стресс и... едем». Его тон не предполагал возражений. На секунду показалось, что передо мной снова тот Игорь, за которого я когда-то вышла замуж. Решительный, заботливый, берущий на себя ответственность. Но иллюзия быстро рассеялась. В его глазах я увидела не беспокойство обо мне, а холодный расчетливый интерес, природу которого я не могла разгадать. Несмотря на мое слабое сопротивление, у меня просто не осталось сил для настоящего противостояния. Через 15 минут мы уже сидели в его машине, направляясь в частную клинику, услугами которой пользовался Игорь. Всю дорогу он молчал, лишь изредка бросая на меня странные, изучающие взгляды, от которых становилось не по себе. И в этом молчании, в этих взглядах было что-то тревожное, пугающее.